При сём преподобный увещевает великого князя помириться с князьями Суздальскими и оказать им справедливость, чтобы прекратить кровопролитие. В другом послании, обращенном к брату великого князя Андрею Дмитриевичу Можайскому, в уделе которого находился и самый Кириллов Белозерский монастырь, преподобный распространяется особенно о правом суде. «Ты властелин в своей отчине и поставлен от Бога унимать людей от лихого обычая. Суд бы, господине, творили праведно, как пред Богом, поклепов и подметов бы не было, судьи бы посулов не имали и были бы довольны своими уроками. Чтобы корчмы в твоей отчизне не было, от нее великая пагуба душам, христиане пропиваются, а души их гибнут. Так же, господине, и мытов бы у тебя не было, понеже то куны неправедные, а где перевоз, там пусть взимают за труд. Так же разбои и татьбы в твоей отчизне не было бы, они уймутся от своего злого дела, и ты вели их наказывать». В третьем послании к другому брату великого князя Юрию Дмитриевичу Звенигородскому Кирилл утешает князя по случаю болезни его супруги и обещает молиться за нее. «А что, господине, князь Юрий, писал мне грешному, что издавна жаждешь видеться со мною, то ради Бога не делай сего и не приезжай к нам». Преподобный боится в таком случае искушения и лишней молвы в людях. Он грозит уйти из монастыря, если князь вздумает приехать. Кирилл управлял своим монастырем в течение 30 лет и скончался, достигнув 90-летнего возраста, в 1427 году. Из других замечательных монастырей Северной Руси, возникших в ту же эпоху, упомянем следующие. Около Костромы в первой половине XIV века основалась обитель Ипатьевская, строителем которой был ордынский выходец Мурза-Четь, принявший крещение. В то же время в окрестностях Нижнего Новгорода явился монастырь Печерский, основанный Дионисием, впоследствии архиепископом Суздальским. Из этого монастыря в XIV веке вышли иноки Ефимий, устроитель Спас-Ефимьевского монастыря в Суздале, и преподобный Макарий Унжинский. Макарий сначала устроил монастырь на правом берегу Волги в Юрьевском уделе. Но, тяготясь почетом и похвалами себе от окрестных жителей, он ушел далее на восток и поселился в левом берегу Волги на так называемых «желтых водах» в стране черемисов, и здесь основал монастырь Желтоводский. Сей последний, возникший около него селения, сделались рассадниками христианства и русской гражданственности посреди языческих инородцев. Но Желтоводская обитель разорена была в конец татарами Улума Ахмета во время их набега в 1439 году и долгое время потом находилась в запустении. А преподобный Макарий, отпущенный из татарского плена, ушел на Унжу и здесь, в глухом лесном краю, основал другой монастырь, Унжинский. В Твери знаменит Отрочь монастырь, возникший в XIII веке. С его основанием связалась следующая романтическая легенда. Один из отроков или дружинников тверского князя Ярослава Ярославича по имени Григорий помолвил за себя Ксению, дочь сельского церковнослужителя. Жених и невеста в брачных одеждах готовились уже идти в храм для венчания, когда в село приехал князь Ярослав. Увидя Ксению, князь так пленился ею, что вместо отрока сам повел ее к венцу. Опечаленный Григорий удалился от мира, сделался иноком и в окрестностях Твери поставил монастырь Успенский, который будто бы по его прежнему званию и получил свое наименование Отроча. Известно, однако, что вторая супруга Ярослава, Ксения, была дочерью новгородского боярина. Особенно распространением монастырского строительства в эту эпоху, как и в предыдущую, отличалась земля новгородская, где архиепископы, бояре и вообще богатые люди соревновали друг другу в основании новых обителей. Из появившихся в окрестностях самого Новгорода назовем Деревянецкий, Воскресенский, Болотов, Успенской и Сковородской, Михайловский, основанный архиепископом Моисеем в XIV веке. В числе окрестных монастырей был и Покровский Щилов, лежащий на правом берегу Волхова против знаменитой Юрьевой обители, основанной в начале XIV века монахом Алонием Леонтием по прозванию Щилом. Этот монастырь сам по себе ничем не замечательный, известен, собственно, последующей легенде, связанной с его основанием. Был в Великом Новгороде посадник Щил, который сильно разбогател тем, что отдавал свои деньги в рост. В старости он задумал построить церковь и при ней монастырь, для чего взял благословение у новгородского владыки. Когда храм был уже готов, и Щил просил архиепископа совершить освящение, владыка, ввиду недоброй молвы о нем, спросил, на какие деньги он построил церковь. Щил сознался, что на собранные лихвою или ростовщичеством. Такое занятие считалось в Древней Руси великим грехом и преследовалось духовными пастырями. Хотя Щил брал очень умеренные проценты, владыка, тем не менее, отказался осветить церковь. Так как в стене ее, по обычаю того времени, была заранее приготовлена ниша с каменным гробом для основателя, то архиепископ посоветовал Щилу исповедаться, одеться в саван и лечь в этот гроб, а затем велел соборне отпеть на нем погребальные молитвы. Едва это было исполнено, как Щил умер, гроб его закрылся и провалился в землю, а на месте его явилась пропасть. Тогда, по приказу владыки, на стене над этой пропастью красками изображен был Щил в аду, после чего неосвященная церковь заперта и запечатана. Но у Щила остался сын, наследник его богатств. Он обратился к святителю за советом, как избавить отца из адских мук. Владыка приказал ему нанять священников 40 церквей, чтобы в течение 40 дней они совершали панихиду, в то же время поститься, молиться и раздавать щедрую милостыню. По истечении этих 40 дней он послал своего архидиакона распечатать церковь и посмотреть. Оказалось, что в настенном писании голова Щилы была уже вне ада, а в пропасти показался край его гроба. Архиепископ велел сыну повторить такие же 40 усты во второй и потом в третий раз, и только тогда все настенное изображение Щилы очутилось вне ада, а гроб его явился на своем месте. После того владыка осветил церковь. В 20 верстах от Новгорода, на берегу реки Виряжи, возник монастырь Троицкий, известный более под именем Клопского, потому что здесь, в первой половине XV века, подвязался преподобный и вместе еродивый Михаил Клопский, которого житие называет родственником московского княжего дома. На Ладожском озере, на острове Валааме, в XIV веке стала процветать обитель Валаамская. Самым же знаменитым монастырем из основанных в эту эпоху в новгородской земле, является потом Соловецкой. В 1429 году инок Герман и постриженник Кирилла Белозерской обители Савватий поселились на одном из пустынных Соловецких островов посреди угрюмой, бесприютной природы Белого моря. Главным же устроителем Соловецкого монастыря был инок Зосима, уроженец прионежского селения Толвуя. Он собрал братью, построил деревянный храм во имя Спаса Преображения с пределом святого Николая и обнес его оградою, после чего устроил монастырь по благословению архиепископа Ионы. Потом вместе с Германом, Савватий меж тем скончался, он выхлопотал монастырю у новгородских властей грамоту на владение всею группой Соловецких островов. Преподобный Зосима долгое время был игумном этой обители и много потрудился для ее процветания.